Да чем же мы виноваты? Выполняя приказы свыше, шли мы на смерть, как те же солдаты. Что я поднимал моих солдат идти в атаку, так извините, и мой ротный меня тоже поднимал. Матрос тоже вставляет свое слово. Так оно, да не так, класс вы привилегированный. Вот в чем суть, поэтому вам и веры нет. Докончив бублик, поддерживает его старший реалист. Правильно, все считают, что вы за царя, за прогнивший режим, за все безобразия, которые у нас творятся. Но это же ерунда, где же справедливость? Младший реалист говорит басом, тоном, не терпящим возражений. Эк, батенька, куда вы гнете? Когда наступают великие сдвиги, никто не сентиментальничает. Вспомните французскую революцию. От слова батенька офицера передернуло. Хочет он ответить, но снова говорит хозяйка дома. Простите мне, но, состояв в том крыле нашей партии, которая теперь называется большевиками, должна я вам сразу же сказать нашу точку зрения, чтобы потом недоразумений не было. Мы, большевики, за радикальное решение вопроса. Либо вы, либо мы. Вы – это дворянство, купечество, капиталист вообще, мещане, богатое крестьянство, попы. Иван Прокофьевич в панике поднимает вверх руки. Марья, да бог с тобой, этак вы половину России перережете. Да кто же останется? Беднота, пролетариат, рабочие, неимущие. Матрос раздумчиво качает головой. А не получится у вас перебору? Снова вскрикивает первый реалист. Никаких переборов, только радикально. А не придется ли тогда вам собственного папашу распотрошить? То есть, как это так, папашу? Он тут при чем? А при том, что лавочкой тагует. Лавочка, да мы едва концы с концами сводим. Второй реалист смеется. Ха-ха, концы с концами. Амеба вы капиталистическая. Из вас, из аршинников мелких, эксплуататоры вырастают. Но, Петя, ты же пойми, мой папа. Ха-ха, папа. Радикальная ломка, товарищ. Офицер, видимо, отказывается что-либо понимать. Но ненавидимые вами цари ничего подобного не делали. Реалисты вскакивают. Первый бросает обвинение свое прямо в лицо. А 2 миллиона убитых за интересы западных капиталистов, а миллионы раненых, а сотни тысяч беженцев, а скажите вы мне, ни один ли из князей Гришку убил? Марья Марьевна прищуривается. Не подсовывайте мне ревнивых мужей. Баталер хлопает хозяина по колену. Ну и ну, вот это, баба, такая и сама на баррикады пойдет. Семен встает. Простите, мне пора, да и боюсь я, что вы и меня со всеми родными перережете. Хозяйка очаровательно улыбается. А вы не смущайтесь, кто нашу эпоху поймет, тот у нас место свое найдет. Вместе с Коростиными катался сегодня Семен на салазках у устья оврага Беленький. Таща санки, уже во второй раз встречается он с каким-то закутанным в шерстяные платки карапузом, прибежавшим кататься позже. Останавливается он и гудит из-под заиндевевшей от мороза шали. Ты не Пономарев? Да, а что? Да так, а чего же спрашиваешь? Да девка какая-то на каток прибегала, спрашивала, не видал ли кто тебя, никто ничего не знал. Вот и убежала она. Когда же это было? Да в обед. Ты не спросил, почему она меня ищет? Не, торопилась она дюже, и вся заплаканная была, но с платком терла. Рванув салазки, поворачивает Семен к городу и добирается домой лишь перед вечером, входит в пустую квартиру, быстро пробегает пустые комнаты и лишь в кухне находит матьку с родиком на коленях. А где наши? Ох, спужалы вымыны, все на хутир поехали, бо утром телеграм пришев. Тетка ваша Мина Егоровна померлы, и стрепуху увызлы, тики ваш батька зистався, бо нога в его балыть. А недаром бабушка така сумна с йогодни була, проснылась и небыто у ней зуб из кровью выпав, та так заболив, так заболив. И тик еще вон отце рассказала, а ось тоби телеграм той, а ваш батька до Тараса Терентьевича пишлы, к Тарасу Терентьевичу бежать совсем недалеко. Бросив пальто на руки открывшей ему двери горничной, проходит он бесконечную неосвещенную амфиладу комнаты, слышит голос хозяина из кабинета. И хорошо сделала, что померла. По крайней мере, хоть по-христиански похоронит ее. А что с нами будет, того никто не знает. Как поглядел я, что в Питере творится, волос у меня дыбом стал. А тут еще, полон город запасных солдат. Оторванные от хозяйства мужички, пролетарии, сбор Богородицы. 150 тысяч. Неграмотная, дикая, по-скотски темная масса. Это вместо уничтоженных кадровых полков. А интеллигенция наша, чиновничество, мещанство, священство, все оно на корню сгнило, всякими идейками напичкано. О высших кругах и говорить не хочу. Ничтожество, ретрограды до опупения, либо в социалистов играют, либо только на жандармов надеются. Только вот еще часть офицерства да ваши казачки еще и держатся. Остальное, рвань, рвань, сволота, слякоть, дрянь. А-а, Семен Сергеевичу наше почтение. Иди-ка сюда, за стол, садись, сейчас услужающие мои скатерти самобранные раскинут, выпьем за помин души. Семен подходит к отцу и почему-то, совсем машинально, протягивает ему руку, также, не отдавая себе отчета, молча жмет отец руку сына. Да, сынок, ничего не поделаешь, померла Минушка наша, да, померла. Сердце, да, дело дрянь, когда сердце. А ты сядь, вот, как Тарас Терентьевич говорит, помянем, да. А хозяин уже налил три рюмки, две водки и одну наливки. Пусть вашей Мине Егоровне, чести не имел лично знать, казачья земля пухом будет. Ставит хозяин рюмку свою на стол. Ну-с, гостечки мои дорогие, желаю вам крепости и сил духовных. Понадобятся они вам, а я, как на духу говорю, хвачу теперь на Кавказ, продам все и там, как здесь пораспродал, и через Персию в заокеанские земли подамся. Нет, я человек стройки, созидания, налаживания, а дуром, как попало, валить не мастер. Ведь до чего у нас дошло. Первый русский патриот и монархист Пуришкевич в любимца своего царя две пули собственноручно выпустил. Убил того, кто наследника престола, за которого он, Пуришкевич, в любую минуту сам под пули готов идти, лечил и вылечил, от смерти спас. А Юсупов князь, узнав о похождениях собственной своей супруги с грязным мужиком, тоже в Гришку стреляет, а перед тем еще и яду ему в торт собственноручно намешал. Яд, который получил он от доктора Ладовера, не абы какого докторишки, а всему вельможному Питеру известного врача, член царствующего дома, великий князь Дмитрий Павлович, не кто-нибудь, а великий князь в убийстве этого гада самое близкое участие принимает, и с ними представитель лучшей нашей интеллигенции, думец, патриот русский на все 100% Маклаков, воедино с капитаном Сухотиным, блестящим офицером, у английского посла Бьюкинина убийство это подготовляют, Англии крайне нужное. Показала она тут, что от страха смертельного перед немцами готова она Россию нашу пожертвовать не за понюх табаку, союзница наша верная. И наши-то, наши, поняли ведь, что царь у нас никудышний, что выхода, по их мнению, иного нет. А царица, как староверка, как начетчица, сама ни телом, ни духом не здоровая, русским обществом ненавидимая и сама это общество ненавидящее, слепо, до самозабвения, верующая в простой народ русский, мать, любящая истерично своего сына, держащая мужа своего под пантофлем, нет, уйду, отрису прах. Царь наш самодержавный, говорящий на пяти языках, сердечный, добрый, голубоглазый, до седых волос влюбленный супруг, любящий отец, нежнейший родственник, обладающий невероятной памятью и тактом, и никудышний император, полковник для захолустного пехотного гарнизона, верующий, что все в руке Божией, и все, что не делается, все в воле Отца нашего Небесного. Эх, Петра бы нам сейчас великого, собственного сына убившего для пользы России, нет-нет, отряхну прах с ног моих и вам советую. И лишь теперь замечаю все полковника Кушелева, стоящего в дверях. Разрешите мне, старому солдату, принесшему присягу государю моему и императору, сказать вам, что душу мою положу я за Россию, а не дезертирую. Отец поднимает полную рюмку. Пью и я за государя моего. Соберутся вокруг него верные, соберутся. Все пьют, пьет и хозяин, которую по счету. Что это, готовятся они в бой за царя своего или тризну по нем правит? Семен вздыхает тяжело и горько. Да, Петра им надо, да, а тетю Мину забыли. Засыпает он тут же, на диване. Давно уже вернулась мама с похорон тети Мины. Дядя Воля и Гаврюша уехали на фронт прямо с хутора через Арчиду. Тетя Вера осталась у дяди Андрюши, чтобы не чувствовал он себя уж слишком одиноким на занесенном снегом хуторе. Бабушка, приказав маме особенно приглядывать за родиком, тоже осталась на мельнице. И за Андреем присмотреть надо, и Вера одна, и Агнюша несчастна, словом, не до поездок тут по городам. С хутора вернулась мама полубольная, говорила мало, была задумчива и рассеяна, и за обедом теперь не разговаривали. Ни с кем не простившись, пропал из города Тарас Терентьевич. Австриец-майор заглядывал лишь на минутку, прописать массе исчезнуть, аптекарь глаз не кажет, пропал куда-то и Карлушка. И было у всех такое чувство, будто засели они в глубокой траншее и зажмурились в ожидании бомбардировки. А в России творилось что-то вовсе неладное, страшное, Пришли вести о голодных беспорядках в Питере, о забастовках, о революции. Будто сначала только беспорядки были, горожане и рабочие вышли на улицы, на их сторону перешли солдаты и матросы, будто царь от престола отказался. Дом до отказа набивался возбужденными, жестикулирующими, плачущими, озабоченными гостями. Аптекарь уверял всех, что засядет в дворцах тот, кто всех надуть сумеет. Он единственный в городе не вывесил красного флага и оказался монархистом. Кипятился страшно, выходил из себя и кричал: «А покажите вы красного тряпка быку, и что он сделает? Да сбесится! А вы этого тряпка хотите русскому народу показать, народу, который за 300 лет еще сам себя не нашел? И когда показать? Когда мировой драка идет. Вот погодите, помяните мое слово, все пропадем». Отец после прогулок возвращался домой еще мрачнее, чем уходил. Видали, поясные ремни носить перестали, шинели в накидку, ширинки расстегнутые. Воинство православное с красными бантами. Действительно, мало мы их пороли. Мама отмалчивалась, раза два слышал Семен, как, почти крича, доказывала она что-то отцу, слышал, как плакала она потом в спальне, как, хлопнув дверью, уходил отец в свой кабинет. Вот так номер. Отец, оказывается, за царя, а мама, против. За царя, а где же он, царь-то? Вон он, висит портрет наследника цесаревича в форме атаманского полка. Вот тебе и августейший атаман всех казачьих войск. А почему же войска эти не встали, как один, в защиту своего атамана? Царь от престола за себя и за сына отказался, все пошло кувырком, все. На большой перемене заметил Семен, что большинство учеников его класса, собравшись в углу коридора, о чем-то договаривалось. Следующий урок был закон Божий. Новый священник, маленький, нервный, с жидкой козлиной бородкой, отец Нафанаил, никаким авторитетом у учеников не пользовался, особенно же теперь, когда всюду открыто говорить начали, что Бога-то и нету вовсе. Когда прозвенел звонок и вошел отец Нафанаил в класс, никто с парт не поднялся, кроме Семена, и сразу же крикнул кто-то с Камчатки: «Семен, дьячок, попу подмога». Споткнувшись, забрался священник на кафедру, раскрыл журнал и спросил неуверенным голосом: «Что у нас на сегодня задано?» «О столпотворении Петроградском». Не подняв головы от журнала, неуверенно спросил снова отец Нафанаил: «Кто там нарушает порядок?» «Черт в рукомойнике». Страшно озлившись, вскочил Семен к задним партам: «А ну-ка ты, черт в рукомойнике, поднимись, если не боишься, я тебя окрещу». Гробовое молчание. Намеренно медленно обводит Семен глазами ряды склонившихся к партам голов, еще медленнее садится и говорит громко и ясно: «Бунт рабов». И вдруг отец Нафанаил: «Вы, Пономарев, прошу без выражений». Гомерический хохот прокатывается по классу. «Своя своих не познаша, Семен дьякон, поменьше вякой. Ох-хо-хо-хо-хо». Подвел Нафанаилушка дружка своего. Рывком открывается дверь класса, входит директор и никому неизвестный штатский с красной повязкой на рукаве. Директор, в последнее время страшно нервничающий, бледный и похудевший, одним движением руки отстраняет отца Нафанаила с кафедры. Сгорбившись, исчезает тот из класса, осторожно прикрыв за собой дверь. Штатский, быстро окинув класс взглядом, берет быка за рога сразу же: «Ребята, звать меня Иван Михайлович Кудельников. Рабочий я, у Тараса Терентьевича Кожевникова на буксирах работал, потому как я по машинной части». «Сбег он куда-то, Кожевников. Ну да все одно разыщем. А к тому я говорю, что теперь в Думе городской мы, местный совет, заседаем. Солдаты и рабочие. Не то, что при Николашкином старом прижиме, когда должны были мы всем шапки ломать. Нету боли Николая Кровавого, и осталось нам теперь всех этих к рукам прибрать, которых он, как власть свою, скрозь порассаживал. Каких капиталистов, фабрикантов, купцов, офицерьев, попов и иных, которые контра. А к тому я вам говорю, что завтра у нас, во-первых, похороны жертв старого режиму, а после того демонстрация. И к тому говорю, чтоб все вы завтра явились, а заявку вашу мне в ответе. А на случай, ежели какой несознательный саботаж алиша что, то за это мы по головке не погладим. Понятно? Значит, завтра в 8 утра на площади революции, бывшей соборной, чтоб все вы, выстроившись, стояли. Ну, покаместь. Рабочий идет к дверям, директор семенит за ним, двери захлопываются. Тишина, и снова одинокий голос с Камчатки: «И наших Николашкиных саженцев из класса прибрать». Звонок объявляет перемену. Ученики вывалили в коридор, взяв картуз, формы больше никто не носит, Семен уходит домой. Урок отца Нафанаила был последним не только в этот день, но и вообще. Попов, видимо, прибирать к рукам стали как первых. На другой день, ранним утром, выстроенные по четыре, стояли реалисты, пестрея красными флагами перед главным входом училища. Директор, по-прежнему растерянный, бледный и жалкий, бегал туда и сюда, пока не подошел к нему тот рабочий из городской думы, теперь совета. «А ты, гражданин Тюткин, боли тут зря не рыси. Мы теперь и без тебя всему ладу дадим». Лицо директора кривится жалкой, беспомощной улыбкой, согнувшись, отходит он в сторону, неуверенно мнется у входа и исчезает. Рядом с Семеном стоит Виталий Коростин, Валерий где-то впереди, Ювеналий на левом фланге. Наклонившись к соседу, шепчет Виталий доверительно: «Слыхал, как тот вчера сказал, жертвов старого режима хоронить будут, а кто они? Да семеро солдат из тех, которые позавчера винный склад разбили и там перепились, бочки раскрошили, водку на пол вылили, посуду побили, а те семеро так надрались, что в чаны со спиртом свалились и в них потонули, утопли, вот они теперь и жертвы старого прижиму». Но подана уже команда, стройно, широким пехотным шагом пошли первые ряды, сбиваясь с ноги, двинулась середина, побежали следом левофланговые. Бывшая Соборная, теперь площадь революции, полна народу, весь Камышин вышел поглядеть на невиданное зрелище, вот они уже плывут над головами, вынырнув из-за угла, красные дощеты и гробы. Сначала нестройно, разлилось по площади все громче и громче: «Вы жертвой упали в борьбе роковой, любви беспредельной к народу». Семен недоуменно оглядывается. Причем тут жертва и любовь к народу? Появившийся сзади Юшка подмигивает ему и поет громче всех: «Вы пьяными пали в сортир головой». Товарищи толкают его в бок: «Гляди ты, влипнешь». Такие, как я, не влипают. На еще с вечера сколоченную трибуну выходит кто-то в красной рубашке с расстегнутым воротом и солдатских брюках в обмотках. Нет границ удивления. Семен узнает матроса, что у дружка его баталера 2 года тому назад топор унес. Жаль, что отсюда не так хорошо слышно, но смысл ясен. И еще раз, кто не с нами, тот против нас. Империалистическая бойня, в свои руки взяли, не выпустим, сгоря, которые выпили, потому жизнь при царе собачья, без буржуев, долой капиталистов и контрибуцию. Взмахнув над головой кумачевыми рукавами рубахи, оратор запевает: «Вставай, проклятием заклеменный». Юшка вторит: «Вставай, проклятый, заклейменный». Но, к счастью, слышат это лишь друзья, а толпа поет все громче и громче, увереннее и решительнее. Захваченные общим порывом, поют все без исключения, смотрят в высокое ясное небо, отчетливо произнося красивые слова. Такие лица бывают у пасхальной заутрени. Совершенно то же самое, такая же вера и надежда в глазах, такая же готовность идти за тем, к чему зовут слова нового, совсем нового текста, и такое же напряженное ожидание либо внезапного счастья, либо великого чуда. Кончилось пение, будто скрытый вздох пронесся по замолчавшей толпе, но вот все приходит в движение. Медленно плывут на вытянутых руках гробы, звучит похоронный марш. Сколько раз, похоронив старое, предав его проклятию, устремлялись люди за новыми кумирами, и сколько раз оплевывали они их снова сами же. Реалистов поворачивают и ведут к казармам. Толпа остановилась возле газетного киоска. Что там случилось? Кто это на крыше киоска машет огромным красным флагом? Толпа замирает в ожидании, а махавший флагом вдруг бросает его на землю, кричит что-то сверху в народ, и быстро 3 раза кувыркается через голову, и, как появился, так же неожиданно исчезает. В толпе засмеялись. Милицейские пробуют протолкаться к месту происшествия, но нарушитель скрылся. «Да кто же это такой?» Сосед-реалист наклоняется к Семену. «Видал ты Юшку, вот удрал номер. А что он крикнул? Чем наши хуже ваших?» Но вот снова все двинулись, снова митинг, теперь уже во дворе пехотных казарм. Опять ораторы слишком далеко, чтобы хоть что-либо разобрать можно было. Сначала выскакивает какой-то прапорщик с огромным красным бантом на груди и тускло поблескивающим Георгиевским крестом. После прапорщика выходит солдат, большой, нескладный, из запасных, потом старый знакомец в красной рубахе. И снова, с интернационалом воспрянет род людской. Но устал Семен, одноклассники все исчезли, а он стоит да стоит. Вот выходит на трибуну целая толпа кудлатых, с красным флагом, в красных рубахах, в жилетках, рабочие, что ли. Ничего подобного никогда раньше он не видел. Неужели же это действительно те, кто своими руками построил эти церкви, пароходы, город этот, баржи, железную дорогу? Худые, с изможденными, испитыми лицами, морщинистые, грязно-черные, с большими жилистыми руками. В каких условиях жили эти люди, чтобы так выглядеть? Почему он этого раньше никогда не замечал? Меж рядами пробегают какие-то дяди с красными повязками на рукавах и сообщают, что в 5 часов вечера митинг в реальном училище. А теперь, по домам. Идти домой все же не хочется, так все интересно, что на улицах творится. И никогда прежде невиданные лица, и разговоры, и пение, и музыка, и целые компании с гармошками, полупьяные, орущие и ругающиеся так, что услышь это бабушка, наверное, целую ночь простояла бы на коленях перед иконами. А вот и базар. И чего только не навалено на лотках, остановившись на обочине тротуара, замечает Семен какого-то парня, босого, худого и грязного, только в рубахе без пояса и разорванных пониже колен портках. Озираясь воровски, испуганно пробирается он к ближайшему лотку с лежащей на нем целой кучей свежеиспеченных хлебов. Тут народу уже не так и много, хорошо видно, как сначала нерешительно, а потом вдруг быстро подскакивает он к лотку, схватывает один хлеб, тут же жадно откусывает от него целую горбушку, жует, озирается вокруг себя и, пригнувшись, бежит прямо на семена. Стоявшая за лотком торговка кричит нечеловеческим голосом: «Каре Раул, Ваор, Дяржиева, хлеб спеор!» Виляя, как змея, меж прохожими, бежит парень к бесконечным проломанным и полусгнившим заборам. Теперь уже совсем ясно видно бледное, испитое лицо и лихорадочно горящие глаза. И снова дикий вой торговки. «Дяржиева!» Первым бросается на парня какой-то мастеровой, стоящий неподалеку от семена. Видно, извозчик, бросает бегущему под ноги палку, сшибает она его на землю, падает он лицом на булыжник мостовой и выпускает из рук надкусанный хлеб. Весь базар приходит в движение. На упавшего кидаются совершенно случайные прохожие, целой кучей валится на него, почти у самых ног семена, видны лишь его черные ступни. Слышно сопение, удары, стон, что-то хряснуло, кто-то коротко взвыл. Стоящая поблизости баба рвет платок с головы и кричит: «Боже мой, человека убивают!» Слышен топот подкованных сапог. 2 милиционера, полиции больше нет, подбегают к бесформенной куче и, хватая то одного, то другого за шиворот и за полы, разбрасывают преследователей, и вдруг сами отступают от того, что лежит на земле. Толпа стеной надвигается ближе. Голова парня совершенно разбита. Вместо нее лежит на булыжниках бесформенное месиво из крови, жутко белеющих костей и раздавленных сапогами мозгов. Правая рука так выкручена, что ясно, сломали. Рубаха разорвана в клочья и вдавлена в грудь. Семену становится дурно, хочет он шагнуть, шатается, и упал бы, ежели бы не поддержал его кто-то сердобольный. «Пойдем, отсель, парень. Эк, брат, народец наш, а, и тюбили человека». Споткнувшись о надкусанный хлеб, все еще лежащие на мостовой, поворачиваются они уходить, и видят, как плакавшая навзрыд торговка вдруг схватывает с лотка хлеб, один, другой, третий, бросает их в толпу и кричит, заливаясь слезами: «Убивцы проклятые! Жрите, жрите, сволочи!» Какие-то бабы схватывают ее за руки, один из милицейских, одернув гимнастерку, решительно шагает к лотку, медленно, не глядя друг на друга, молча начинает народ расходиться, отведя семена подальше. Жмет ему спутник его руку повыше локтя и пытается улыбнуться. «А та впереди, иди домой, малец. Все я видал, счастье твое, что и тебя не подмяли. Господи, Иисусе Христе, вот те и свобода. Дождались, можно сказать». И вдруг будто его ошпарило. «А пузатого энтова, пузатого видал? Ай нет, энтот, что на трибуне, как ветряк, руками крутил. Знаешь ты, кто он есть? Не знаешь? Ну, так знай. В 13-м году в Николаевке целую семью в 7 человек вырезал. Младшему 3 годочка было. Всем, как есть, глотки сапожным ножом перерезал. В Сибирь его, на каторгу, осудили. А теперь возвернулся он, в совете ихнем сидит. Говорить, что при царском режиме за народ пострадал. Мученик. Мимо них проносится простоволосая, босая, что-то кричащая баба. За ней, один за другим, бегут 3 детишек и последний выворачивается из-за угла старуха. Семенов спутник узнает ее. «Эй, бабушка, бабушка Анфиса, случилось что?» Старуха бросает на него лишь короткий взгляд выцветших, заплаканных глаз и останавливается. «Эй, проклятый, в Ваню, Ваню нашего в землю затолокли. Какого Ваню? И вдруг хватает семена за обе руки. Ваньку. Боже мой, да знаю его, чихотошный он, на краю города они в землянке живут. Бедность одна, Господи. И вдруг, со всей силой бросив шапку о землю, Семену, да иди, иди ты, заради Бога, домой. Наскоро пообедав, рассказав дома все виденное и слышанное, отправляется он на митинг в реальное училище. Ученики уже давно в сборе. Репетиционный зал битком набит публикой из города. Никого из этих людей никогда в жизни он не видел. Большинство таких, как те рабочие, певшие в казармах, почему-то масса солдат, без поясов, с расстегнутыми рубашками, промелькнул у сцены Иван Прокофьевич, украшенный огромным красным бантом, прошла за ним и Марья Марьевна, в первом ряду сидит баталер, а вот он, тот, в красной рубахе, идет прямо на семена и, узнав его, останавливается, как вкопанный. Тю-ю, глянь на его, старый друг лучше новых двух, а учитель твой наш парень, только далеко ему до его бабы, вот тоже ох бабец. Ну, я нажму, дело в полный рот, пришел наш час, топель натешимся. Раздвигая толпу локтями, уходит и он за сцену, зала наполняется до отказа, а Семен, по старой привычке, забирается в раздевалку. Теперь там ничего не висит, опасно. Так унесут, что за мое почтение. У большого окна стоит старый Федотыч, бывший швейцар. А-а, молодому господину Пономареву наше почтение. Не охота в середку, а, и не ходи. И у меня в раз всю охотку отбила, слыхал ты, директора нашего, господина Тютькина, с должности убрали. Но не после митинга тот матрос, из городского совета, пришел, все, как есть, в столах перерыл, а он, директор, стоит рядом и, веришь ли, трусится. Перерыл матрос тот все, печать школьную в руках покрутил, кинул на пол, да как заорет. Понаписывали, сволоча, обычава. Ну, мы теперь дело вовсе по-иному повернем. Слышь ты, тютька, а ну-ка сбирай. Нагнулся директор бумажки по полу раскиданные сбирать, а я и подскочи, помочь ему хотел. Как матрос тот мини-сапогом взад дасть, как пихнет, да как заорет снова. Уходи ты, халуйская душа, а то я тебя даже очень просто в расход пущу. Да упомни, я теперь за место тютьки твоего директором. Обернулся к директору да ему, умитый из глаз моих, чтоб я тебя не видал, а то покажу я тебе Кузькину мать. И смылся господин Тютькин задним ходом. Что ж он, старый человек, делать теперь будет, а, как ты думаешь, ведь нет же таких правов, чтобы матросы директоров разгоняли. А, идешь это видано, зал взрывается громом аплодисментов, криками «Ура» и пением интернационала. Швейцар косится на коридор и шепчет. А я так считаю, как пословица наша говорила. Дурак красному рад. Вот что, ишь ты, матрос, а директором помыкает. Швейцар уходит. Семен видит, как, выбравшись из последних дверей зала, исчезают все три Коростина в направлении черного хода. Не пойти ли ему туда же? На середине коридора преграждает ему дорогу один из его одноклассников, сын мелкого чиновника Петя. Оглядывается, не видит ли их кто, и быстро шепчет. Уметывай домой, до тебя добираются. По черному ходу выходит Семен на берег Волги. Тихо здесь, хорошо, только совсем уже темно. А не пойти ли домой? Огромный плац перед училищем пуст. Вот она и кирпичная стена кладбищенской ограды, знакомый провал, только перешагнуть. А там, сажений 100 меж завалившимися склепами и растоптанными могилами, и улица. Удар в затылок валит его на землю. Сознание теряет он моментально. Какие-то тени подхватывают падающего, суют его в отверстие провалившегося склепа, крепко подталкивают в спину и падает он на кирпичный пол рядом с давно сгнившим гробом на вывалившиеся из него кости. Осторожно возвращаются трое нападавших к ограде. Первый шагает в провал стены и падает, как подкошенный, от меткого удара в висок. Ничего не заметив, появляется второй, избивает его с ног кто-то, метко орудующий колом. Лишь в последнюю минуту, заметив что-то неладное, пытается третий убежать, но пойман за ноги, его выволакивают в поле и начинается избиение. Бьют по голове, бьют ногами в бока, в живот, ребра, до тех пор, пока избиваемый не показывает больше никаких признаков жизни. Трое братьев Коростиных бегут к склепам, переходят от одного к другому, ищут и, наконец, находят. Ага, тут он должен быть. Осторожно, придерживаемый братьями, спускается ювеналий вниз, нащупывает лежащего без сознания Семена, приподнимает его вверх, сверху подхватывает его за голову Валерий, берется, стараясь схватить подмышки, Виталий осторожно, с трудом выволакивают все трое тяжелую для них ношу и несут через все кладбища по совершенно пустым улицам к подъезду его дома. На стук выходит заспанная матька. «Боже ж ми, панночку, що це зе вам исталося?» Притащившие своего товарища братья Коростины давно уже исчезли в пустых, безлюдных улицах. Город не спит, притаилась жизнь за плотно закрытыми ставнями, выходить ночью из домов никто теперь не решается. Только в городском парке слышны гармошка и пьяное пение, это гуляют солдаты и матросы. Эх, а кто дорог, а кто мерил, товарищи, товарищи, товар тащи и. 2 недели провалялся Семен в кровати. Каждый день ходил доктор-австриец, слава богу, сказал, что алли гуд, кайни гехирн ершуттерунг, никакой сотрясений на мозг. И, когда вышел в первый раз Семен к завтраку, отец заговорил с ним таким тоном, будто ничего страшного и не случилось. «Видал, сынок, правильно наш дедушка говорил, заживет все на казаке, как на кобеле». И зашел к ним как-то поздним вечером Анатолий Анимпадистович Коростин, сотник астраханского казачьего войска в отставке, и рассказал все о случившемся. Самый молодой сын его Ювеналий, Юшка, тот, что на демонстрации кувыркался с красным флагом, случайно подслушал, как договаривались Семеновы одноклассники, те самые, что уже нападали на них во враге Беленьком, избить его на кладбище. И решили братья Коростины действовать сообща, ничего никому не сказав, надеясь тогда, что из драки ничего не выйдет. Да припоздали немного, но дали нападавшим по первое число, у всех трех все зубы повыбивали, 2 руки, а 1 ребра поломали. На всю жизнь запомнит. «Так я полагаю», — сказал, уходя, старик Коростин, «время теперь такое подошло, либо они нас, либо мы их, стесняться нам не приходится. Этот плоский бугор, скрывающий долину речки Ольховки, кажется, никогда не кончится. Бесконечно вьется по нему подсохшая, побитая солонцами дорога, и конца и края ей не видно. А тут еще и лошади так медленно бредут, что тоска забирает. Да неужели же нельзя их немного кнутиком подбодрить?» Отец сидит рядом с Матвеем, слушает нескончаемый рассказ о том, что на хуторах делается, и мучит его мысль. Да правильно ли они сделали, уехав так рано из Камышина? Тут, видно, дела совсем кривоносые. Клиновцы открыто предъявляют претензии на их земли, уже протестовали они против отбирания горцев, скотину свою выгоняют на попас на барские луга и собираются вообще и мельницу отобрать. Говорят, что теперь все это народное. Но вот он, гребень бугра. Будто невидимым жезлом раздвинулась завеса и открылись вдруг потонувшие в садах и вербовых зарослях хутор Разуваев и пригревшаяся в теплых вечерних лучах, серебрящаяся меж Чаканом и Кугой Ольховка, и маячит вдали их родные хутора. Вон они, крыши их дома, мельницы, флигеля, амбаров, прячущихся в зарослях ракиты и акаций. Сами тронули рысью и побежали повеселевшие кони. Встает Семен в тарантасе. Да неужели снова он дома, дэма, на хуторе? А кто же, кто там вышел на луговую дорогу? Да, конечно же, бабушка эта. Встречать идет, одна, маленькая такая, тоненькая, немного сгорбившаяся. И легко поспевает за медленным ее шагом старый, верный, добрый буян. Странно ведет себя Микита Мельник. Говорит, да не все, хитрит, скажет слово другое и, видно, прислушивается, присматривается, из всего, что видит и слышит, делает какие-то особые, собственные выводы. Чуть не каждый день приходит он теперь в дом, усаживается за вечерний чай с панами вместе, пьет его, жмурясь от удовольствия, прямо с блюдца, сокрушенно мотает головой и повторяет одно и то же. «Сукыны сыны, мошенники, негодяй, ось один клиновец говорив, що зраблять вон и ты пырте, шо 5-го году зрабыты хотилы, побьем, каже, панев, позаберем в них усю, як есть землю, а либо захатив их повыкадаем, хай идуть работы так, як мы целого веку рабыма, ось чьего вон и хочуть, сукыны сыны, мошенники, негодяй». Бабушка молча вяжет платок, мама зябко кутается в теплую шаль, хоть на дворе и середина лета, отец отмалчивается, либо только совсем коротко задает вопросы о лугах, о мельнице, но слов мельника никак не комментирует. «Сукыны сыны, мошенники, негодяй». Бабушка подбирает упавший на пол клубок и уходит в свою комнату. Мать вспоминает, что у нее на кухне дело есть, и тоже исчезает. Поднимается и Семен, убегает с буяном в лес. Отец остается единственной жертвой Микиты. Деваться ему некуда. Мельник допивает 4-ю чашку чая, получает 5-ю, наливает чай на блюдце, закусывает меж зубами кусок сахара и тянет с присвистом и хлюпаньем. «Сукыны сыны, мошенники, негодяи. А ты, Петр зе Ольховки, а ты, що его в прошлом угоди корова окалила, знаете вы его, пшеницы вин у вас до нового урожаю 5 пудов узяв. Так той говорив, шо усете, що на паньских полях у цьему рациердыца, заберы народ себе, а заберу ти все те, що в садах буде. И скот позабирають, тики на кожну семью по одній корове заставлять, та пару конів, та плуг, та барану, а мильницю народ у свои руки забери, самі молоть будуть. Ось як вони, сукини сини, мошенники, мерзавці. Ага, вже, мабуть, пізна, пішов я спати. Та що я сказати хотів, боюсь я тепер горці отбирати, бо кліновці говорять мені, що як я і далі горці ті отбирати буду, то пустіть вони вам красного петуха. Так, як у 5-му році пускали, сукини сини, мерзавці, негодяй. Ні-ні, пане Ісаулу, Сергій Олексійович, царя нам надо, царя. Так я говорю, чи ні, никакого ответа не получив, поднимается Микита и, шаркая огромными сапогами, предварительно истово перекрестившись на иконы, прощается и уходит через кухню. Отец долго сидит один, катает хлебные шарики и молчит, куря одну за другой задымившие всю столовую папиросы. Матька быстро наводит порядок на столе и смотрит на хозяина. Пане, а, пане, та Сергей Алексеевичу, чуете ж вы те, що я вам скажу. Мика-то той сам сукин син, подлец и мерзавец, як и усіті кліновці и ольховці. А до вас він тільки через те ходе, щоб дізнатися, що ви думаєте, щоб після кліновцем та ольховцем переказати. Знаю я его, прохвоста. Вечером прийшов хуторський атаман и с ним 2 старика. Все ушли в гостиную, лучше так, тогда не видят помольцы, кто у них за столом сидит. Подали гостям чай и закуску, выпили они и, как это и полагается, ни о чем серьезном не говорили, пока с едой не покончили. Отодвинув от себя тарелку, проведя широкой ладонью по столу, так, будто с крошками вместе стер он с него и все свои сомнения, тяжело вздохнув и лишь бросив короткий взгляд на отца, первым заговорил атаман. Обратно взбунтовалась Россия. Ить, скажите же вы заради бога, как только зачалась она, так и пошли по ей бунты. Скольки стоит на свете, стольки и народу ей бунтуить. Видать, в привычку вошло. И скольки разов народ не бунтовал, за всякды яму цари морду в кровь разбивали. А тапель, гля, народ царю свому морду разбил, а того и гляди, что тапель друг дружке бить зачнут. Иная тапель линия получается. Вот и поряшили мы, ваши сокблородие, да вас дойдите с вами потолковать на тот случай, ежели заверюха какая зачнется, то как вы есть офицер наш, то вы нам и команду подавать будете. И братца вашего, Андрея Алексеевича, несмотря, что горе унява, тапель нам горевать некогда, того и гляди, что иша горшая бяда зайдить, так вот, братца вашего, войскового старшину, взбулгачить надо, чтоб нам, как в песне поется, не спать, не дремать, а свою службу соблюдать. А потому я все это говорю, что наслухались мы помаленьку того, что кленовцы с ольховцами гутарють, и одна у них у всех мысля, вперед ваши, а потом и наши земли к рукам прибрать, под себе загрести. Вон пастухи ихние уже 2 раза скотину свою на наши поля пущали. Под паском нашим сапатки понабивали, да спасибо двое наших служивых в отпуску было, подсядлали они коней, добегли до лугев, а как увидали хохлы, что казаки конные скачут, так в раз, будто хмылом, их взяло. Хотели мы тогда весь скот ихний за потраву на хутор на наш пригнать, да посумливались. Боятся они нас, казаков, большая у них опаска, да долго ли, ить ежели что в сурьез зачнется, хуче крепкая ухватка наша, да и тих-то разов в 10 более, чем нас. Что вы на это скажете? Отец мнется, крутит ус, и ясно видно, что ничего путного он атаману ответить не может. Мама, бросив короткий взгляд на молчащего мужа, вдруг вскакивает и выходит. Это, видимо, подействовало. Откашлившись, отвечает отец атаману. Завтра съезжу я к Андрею, с ним к Петру Ивановичу пройдем. Слыхал я, будто он вчера из Черкасска вернулся. А после всего сверну я к вам, на Разуваев, вот тогда все, как полагается, и порешим. Атаман, видимо, доволен. Правильные ваши слова, только дюже тормозить не следует. А что мужики, что хохлы, все они заодно. Они у нас, ежели что, и нательные хрясты пооборвуть. Атаманы старики встают и прощаются. Мама провожает их до моста. Отец остался у стола, крутит и катает хлебные шарики. Да что это с ним, никогда он таким не был. За всю жизнь тетки Анны Петровны не было у нее в курине такого переполоха, как сегодня. Шутка ли сказать, Андрей, Сергей, Петра, атаман хуторской и только что пришедший отдохнуть после ранения вахмистр Илясов, все они соберутся у нее это к часам четырем. Первыми приехала бабушки со снохой и внуком, потом подошли пешочком Андрей с Сергеем, а немного погодя и дядя Петра на дрожках прибыл, и только распряг, вот тебе и атаман с вахтмистром Плесовым. Поручкались все, и честь честью, чтобы время зря не терять, за чайный стол сели, женщины на одном краю, а мужчины, все вместе, на другом краю собрались, у них разговор особый, сегодня мешать им нечего, не бабьего ума это дело в мужчинские разговоры влипать. Так решила тетка, и поэтому линию свою повела четко, сразу же ошарашив бабушку известием, что самая лучшая теткина наседка, та, что с хохолком, ну, разве в этом году не подвела, взяла, да всего только трех и вывела. Бабушка в ужасе всплеснула руками, да слыханное ли это дело, страсти какие, ох, не к добру это, и горестно поглядела на всех. Андрей изменился он, посидел здорово, согнулся, сухой стал, господи прости, не хуже чем Симеон Столпник, а брови так на глаза нависли, что и разглядеть нельзя, какого они цвета у него стали, совсем, как у буяна, выцвели. Петр Иванович, тому ничего не делается, как был сроду толстым, таким и остался, ему все впрок, а и Сергей что-то вроде как бы сдал, сидеть за столом сидит, говорить, вроде, говорит, да все так, будто и не с нами он в комнате, все какие-то собственные свои думки думает, брови хмурит, не в попад иной раз отвечает, сказать, чтобы от старости это было, так нет, вовсе он не старый, 40 годочков, иные казаки в таком возрасте только в самый сок входит, а он, поди ж ты, не иначе это у него, как от мыслей в голове, да и Наталья вон, Наталья, прежде веселая такая, милая да разговорчивая, а глянь на нее, осунулась, в лице вроде побелела, сказать что, вроде и в порядке скажет, но, видно, думка на сердце, женская, господи, уж не по семейным ли делам, что у них с Сергеем, вахмистр Илясов пришел в полной форме, свои четыре Георгия нацепил, и при шашке, палаш отстегнул он в прихожей, а сам по хутору так шел, будто генералу какому рапорт отдавать, глядели на него через плетни казачки и глубоко вздыхали, ить подвезло же Дуньке его, поранила мужа ейного легко, пришел он к ней, как огурчик, целый и попользуется она теперь им, сколько душеньке ее угодно, а наши-то, иди они, когда свидеться придется, когда к милому дружку под бок подвалиться смогут, эх, жизнь ты, бабья, одна колгота до горе, что ж, расскажи, служивый, как оно там, в Питере, попросил Андрей вахмистра, отставив выпитую чашку подальше, чинно поблагодарив хозяйку и заверив ее, что сыт по завязку, с достоинством, подчеркнуто вежливо отвечает вахмистр войсковому старшине, в Питере, ваше высокоблагородие, такого наглядеться пришлось, что попервых и глазам своим верить я не хотел, и до того все мне там обрыдло, что до ноне я хожу, будто в середке у меня все, как есть, поперевернулось. Быстро войдя в роль рассказчика, вахмистр говорит охотно и образно, но также неумолчно толкуют меж собой и бабушка с теткой Анны, мужскими интересами никак не озаботись. Да, поперевернулось все в середке у мини, а всяму тому делу генерал Хабалов виной. Яму бы гарнизон петроградский заранее растрясти, поразогнать им ту солдатню из Питера. Ить там тысяч с полтораста, а то и более понасобирали. Запасных мужиков из деревни, остервенелых, злобных, таких, что им только дай порвать. Вахмистр заикается, смотрит смущенно на женскую сторону, но, увидав, что там никто его не слушает, снизив голос, продолжает. Вот запасные эти всю роль и разыграли. Им одно, долой войну, землю давай, бей буржуев. А все дело в том, что, как дума правительству образовала, враз же и от кельта и солдатский совет объявился, и, как они, дума-то и тот совет, не договаривались, так ни до чего и не договорились. И остались, дума себе, а совет, себе. Только и вся вообщего у них, что Керенский тот в думском правительстве министром юстиции сел, а в солдатском совете он заместителем председателя. Либо всем угодить хотел, либо по приказу совета в думе шпиеном поставлен. И тут вышел тот знаменитый приказ номер первый, чтобы солдаты на фронте комитеты выбирали, чтобы они только те советы комитеты слухали, а офицеров не признавали. Враз же за место Николая Николаевича, верховного главного командующего, генерала Алексеева посадили, а после его, немного тому времени, генерала Брусилова назначили. И до того дошли, что энтого адвоката, Штрюцкого, Керенского, военным министром назначили. Слухал я его, как он к народу говорит, ну и ухарес, не иначе как те, что на ярмарках представлять народу разные киятры умеют. И зная одно унява, слобода, революция, реакция, империализма, а как увидеть, что вроде делом густо, а он, выньте мою сердцу и положьте на алтарь революции, и после тех слов со всех копылов в анбарок падать, ей-богу, и ляжить, не ворухается, а круг его народ с ума сходить, какие ура оруть, какие деколоном в его брызгают, в чувствию приводить, а он как вскочить, да обратно же, граждане, за раз я готовый под расстрел идти за тую за революцию, чтоб против реакциев и контрреволюциев, а сам, как смерть, бледные волосья на ем старчмя, как на утопленнике, стоять, все в ладошки яму бьют, а бабы, так анти вовсе с ума сходють, ах, душка Керенский, ох, так одного разу, стоим мы, казаки, слухаем его, а урядник Письменсков, ух, да знаете вы его, с хутора Гурова он, курень жестью крытый, в зеленую краску крашеный, так вот Письменсков тот слухал-слухал, да и говорить, показывает он нам представлению, глаза нам отводить, дым пущить, чтоб не видали мы и не слыхали Янтова Ленина, что тапель с балкону дворца Кшесинской тоже речи говорить зачил, вот кого всем им послухать надо, тот не только буржуим, вся и Россия и самому Керенскому гробы стругать, тут не в анбарок падать надо, а одну нашу дивизию в Питер привесть, чтоб порядок она навяла, и что ж, как в воду тот Письменсков глядел, пока месть Керенский тот всех уговаривал, а кличуть его теперь не главный командующий, а главноуговаривающий, те ленинские большевики в Петрограде восстанию подняли. Спасибо, там два наших полка да одна батарея стояли, за один день всю ту сволочь поразгоняли и сам Ленин их не за границу сбег. А после вся вот тот же Керенский на похоронах наших казаков, 26 душ казаков наших там головы, в том большевицком восстании, положили, обратно такую речь хватил, что опешили мы, нету в мире таких героев, как казаки, вот они, шумить, настоящие патриоты, вот они, спасители Отечества, а тому два дня не прошло, пошли арестовывать большевицкого главного командующего Троцкого, а там, на квартире, он же, сам Керенский, стоить и арестовывать того прохвоста, тем восстанием командовавшего, не позволить, зачесали тут наши казаки затылки, да за что же мы, братцы, головы наши зазря подставляем, айда, братцы, на Дон. Будя ее, Россию, от русских спасать. Вахмистр замолкает, дядя Андрюша хлопочет возле бутылок, тетка Анна сияет, оглядывая стол. Сидят за ним мужчины, молодец к молодцу, бороды порасчесали, усы торчком, лица серьезные, кабы были вот такие вот возле царя, никогда бы он от престола своего не отказался. А что теперь про Россию гутарит, так все это спокон веков нам известно, сроду она бунтовала, царей убивала, князей, министров, а вон таких, как Иван Грозный и как Петра Первый, тех слухались, а как попадется ей какой добрый да смирный, так его и уходокают. Тетка наклоняется к бабушке, ты мини прошлого разу про лихорадку спрашивала, вот самое первое, цыганский заговор, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, не я хожу, не я лечу, а сам Христос, лихорадки лихоманки отпустите раба Божия, тут имя Хворова сказать надо, вы, гнетучки, знобучки, трясучки, перестаньте его мучить, вас 77, заплачу вам всем, Машке, Дашке, Гашке, Палашке, Феньке, Сеньке, Дуньке, Груньке, Акульке и всем вам, 66 младшим сестрам, и, как прочтить цыганка тот заговор, в раз ей яйцо в воде дать надо, воду тут тот хворый выпить должен, а яйцо цыганка с собой берете кидайте его в степь тогда, когда 77 верст от того места уйдеть, потому в том яйце хворость та, и тогда потереть она хворого, и сроду его не найдеть боли. Но ясно видно, что бабушка что-то не особенно цыганам верит, смотрит на тетку Анну, будто сомневается, и спешит сказать ей свой собственный рецепт, проверенный ею самой. Когда еще девкой она была, слыхала от бабки Ворошки, суровую нитку взять надо и к дереву какому пойтить, все одно к дубу ли, к вязу ли, аль к райчу, и две ветки ниткой той связать, а когда вяжешь, приговаривать, ты меня, лихорадка, держишь, а я тебя привяжу, когда бросишь, тогда отвяжу, и так до трех разов говорить, а к дереву тому идтить, чтоб никто не видал и никак и ни с кем не разговаривать, а на другом конце стола продолжал вахмистр, а солдатня энта в один голос, мир без аннексиев, а как все у солдату энтих началось, вперед в Питере, на Выборгской стороне, Фабрики забастовали, а за ними на Васильевском острове. И все будто потому, что у народу хлеба не было. И пошли бабы на улицу, толпами, и начали кричать: «Хлеба, хлеба!» Петроградское городское управление захотело было все дело снабжения города в свои руки взять, собрались на заседание, а полиция, видать, решили там, что это непорядок, народ хлебом снабжать. Да, пришла полиция и всех их переарестовала. Вызвала тут дума великого князя Михаила и начал он с царем по телефону говорить. Только царь ни-ни, молчить, видно, узнал, что дума великого князя диктатором хотела и сделать. И тут царь думу указом своим разогнал. В Петрограде же так народ прямо и говорил, что это ему царица так присоветовала. А в городе стрельба на улицах зачалась. Солдаты литовского полка взбунтовались и командира своего убили. А за ними волынский полк бунт поднял. И разгромили они окружной суд, главное артиллерийское управление и арсенал. А в арсенале 40 тысяч винтовок. И разобрала те винтовки какая-то Красная гвардия, сорганизованная из рабочих. Тут председатель Совета министров князь Голицын со всеми министрами в отставку подали, от ответственности в кугу схоронились. И получилось, что в столице нашей власти никакой нет. А царь молчал-молчал, да и прислал манифест, что дает он ответственное министерство. А дума ему: «Отрекайся». А он решил в Петроград ехать. Ехал-ехал, и на станции дно делегаты от думы: «Отрекайся». И вот тут подгадили терцы из конвоя, вместо того, чтоб арестовать этих делегатов да к стенке их постановить, молчали. Тоже охранители престола, присягу приняли, называется. А с Петроградом всякое сообщение прекратилось. Кинулись все снова к великому князю, да не взялся он. Керенский будто бы заявил, что все против царя и монархии. И зачали солдаты и матросы офицеров бить, тысячи побили, самосудом. Да, и шатрошки про тот приказ номер первый, стояли наши на фронте одно время рядом с пехотой генерала Барковского. И там казакам солдаты тот приказ приволокли, немцы им его в окопы кинули за два дня перед тем, как привезли его из Петрограда. Вот тут вы и подумайте, откуда все идет и через кого. А обратно об солдатне. В ночь на 1 марта разбили запасные полки царско-сельского гарнизона Ринского и Погребшита. Перепились там и стрельбу открыли. Поскакали наши казачки туда, да как взяли их в плети, так в раз они делегатов во дворец прислали. Верно подданические свои чувствия изъявлять. Эх, руки твердой не было, вот и секрет весь. И только один знал, что он делает, это тот же самый Ленин, которого немцы к нам прислали, да, думается мне, и на свою голову. Да, ну а далее, зачал тот Керенский по фронтам мотаться и уговаривать в наступление идти, потому союзнички наши того от нас, несмотря на страшную нашу нужду, требовали. Тоже дураки такие, что от земли не подымешь. Вон и во Франции солдаты их не бунтовали, да так они их прижали, что разлюли малина, а у нас развалу помогали. Ну да чихнут они от этого, да поздно будить. Об чем же это я? Да, уговорил Керенский. И пошли две наши армии на юго-западном фронте в наступление. Те пошли, которых большевистская пропаганда не тронула. Лучшие, что остались. И полегло их 38 1300 офицеров. И зачали остатки тех армий разбегаться, да как один ударный батальон, что дезертиров ловил, у одного волочиска насбирал их за одну ночь 12 тысяч. А по кельсу да дело, перебили они своих офицеров, жителей грабить зачали, женщин насиловать. И как Керенский не уговаривал, Северный фронт наш так и не двинулся. А на Западном фронте тоже пошли, взяли три ряда неприятельских окопов, остановились и назад. И та же картина. Грабежи, убийства, дезертирство, офицеров на штыки поднимают. На Румынском фронте тоже двинулись, 100 орудий забрали, и вдруг телеграмма от Керенского. Остановить наступление. Вот та перешумятинте в Совете. Мир без аннексиев и контрибуциев. А тут и шаслушок прошел, что все, кому 40 лет, домой пойдут. Вот и поперли они все самотеком по домам. В одном Питере их 150 тысяч насобиралось, черный рынок открыли, торгуют сапогами, папиросами, водкой, грабют ночами обыски, то из грабежи делают. И взять их никак невозможно, совет над ними руку свою держит. Вот и дуют они самогон, и за советы голосуют. А бабушка тетке шепотом: для дела этого, для привороту, летучую мышь поймать надо, и бечь тогда с ней к муравейнику, положить ту мышь в тот муравейник и горшком прикрыть, и дня через два обратно туды прийтить. К тому времени муравли всю эту мышь, как есть, пообглажуть, одни от нее косточки останутся. Вот косточки те собрать нужно, и эти из них выбрать, что на них вроде, как крючечки, и крючечки эти завсегда с собой носить, и как завидишь того, что тебе милый дорог, а ты ему те крючечки, так, чтоб он не видал куда, не то за одежину зацепи, отбою от него после того не будет. Ах, все же вахмистра интереснее слушать. Вот так и получилось у нас, у казаков, полное мозгов затмение, и тише по первым, когда только царя скинули, а Миколай Миколаич обратно главным командующим стал, что он в приказе своем написал, а то, что признает он новую власть и нам велит ей подчиняться. И те-то же не кто-нибудь, не Ванька Каин какой, а сам великий князь Кирилл Владимирович был, что красный бант нацапил и со своим морским экипажем к думе явился верность революции доказывать. Бабушка притягивает к себе за рукав тетку. Скольки разов я табе говорила, что самое это простое дело на целый год наперед погоду знать. Возьми ты луковку, разрежь пополам и выйми из обоих половинок дольки чашечки, 12 штук, и поклади их на подоконник от левой руки к правой каждой той долечке имена месяцев дай. Январь, февраль и так далее, все 12. И после того в каждую дольку соли до половины насыпь. И как утром в те чашечки глянешь, так враз знать будешь, который месяц дождливый будить, в которой чашечке боли соли растаяла, в тот месяц и дожжа боли всего будить, а тот самый сухой, в котором соль вообще не растаяла. Вот запиши потом, как в какой чашечке было, и будешь на целый год наперед погоду знать. А вахмистр как-то зябко жмется и говорит дальше. Большевицкие же пропагандисты особенно к нам, казакам, подъезжать стали, и вспрашивают и нас, на кой черт нам за французский аль там английский капитал воевать надо и головы наши за них класть, а офицеры наши, с панталыку сбитые, молчать, и получилось у казаков к ним вроде как недоверие, а русские офицеры, генерального штабу, те, почитай, все красные, молодежь на четверть с красными бантами шагаляют, вон Брусилова генерала возьмите, давал яму царь Георгия, так он при всем народе царю свому руку целовал, а потом, как тот же самый царь спросил его, что ж яму теперь делать, одно только и сказал, отрекайся, им тот же самый Брусилов солдатам почетного караулу после революции руку подавать стал, а они и глаза вылупили, стоять все по команде смирно, ружья на караул держуть, а он к ним с рукой лезить, я, мол, теперь табе тоже товарищ, видал я эту комедию своими глазами, и плюнуть мне захотелось. Вот так халуй в генеральском чине, а бабушка невозмутимо продолжает свое, а когда скотинику какую продашь, завсегда ты чудок волосьев от хвоста ее отрежь и под образа поклади, никогда тогда скот в дворе твоем не переведется, да, а вот иша, чтоб молотники у тебя никогда не хворали, обязательно, когда жито косишь, завсегда первый сноп старчака посереть поля станови, и будут тогда молотники твои, как тот сноп, крепко на ногах стоять. Поняла, хворости у нас никак не было, иного мы в наше время боялись, силы нечистой. Вон и Алексей мой покойный, как на Кавказе служил, чего только не нагляделся и не наслухался. Там, в терских казаках, коли женского полу дитя родится да некрещенным помрет, ежели окстить его не успеют, то воскрясы то дитё и в русалку оборачивается. И живут те русалки в степе, а в особый, в русальный день, голые, как мать родила, возле болот сбираются, круг болот тех пляшуть, и не дай бог никому в тот день мимо того болота идтить, до смерти того человека русалки те зашикатить. А кто за пазуху полы не положить, тому ничего не будить, русалки духу полынного не терпеть. И все они страсть какие красивые, только с лица, как мел, белые, а волосья до пяток, и живут с ягод лесных, с ежевики до стравы, и в болотах хоронится. Слышно, что кто-то отворяет ворота и въезжает во двор. Дверь распахивается и появляется на пороге сам предводитель дворянства мельников. Будь то архангел Михаил с мечом и в латах, не произвел бы он такого впечатления. Первой приходит в себя бабушка. «А, гостек дорогой, заходи, заходи, нечего косяки подпирать, они у нас и так крепкие». Мельников делает церемонный поклон. Хоть, как говорится, незваный гость хуже татарина, все же, приняв во внимание, что единение чисто русских. «Простите мне, что так врываюсь, но сделать это почел я необходимым, ибо время никак не терпит. С тех пор, как под давлением гнусного скопища мерзавцев, именовавших себя Государственной Думой, вынужден был отречься от престола наш государь-император, ничего мы больше не слышим, кроме нечленораздельного рева. Свобода, свобода, до дурноты, до одури, до помешательства, гнусную, грязную, неграмотную толпу воров, жуликов, карманщиков, пропойц, бездельников и убийц открыто подбивают на преступление и измену Отечеству, а немецкий агент некий, по воровской кличке именующий себя Лениным, немецкий агент из сифилистических дворянчиков, а с ним жидок из Америки по имени Лёва Троцкий, а мы, сидим сложа руки и ничего не предпринимаем. Пулеметы на эту сволочь нужны, картечь на этот сброд, свинец, чтобы загнать проснувшуюся зверюку в ее вековую берлогу. И не только тех уничтожить, кто бунтует, убивает офицеров, грабит и насильничает, но и всех тех, кто всенародно, на улице, лобызался привести об отречении государя и императора нашего, видевшего вокруг себя лишь ложь, предательство и измену. Пулемео, вахмистр вдруг краснеет и перебивает Мельникова. Я даже дюже прошу вас мини простить за то, что встреваю посереть вашего разговору, ну одно гребтице мини узнать и вас вопросить, а кто же с тех пулеметов стрелять будет? Мельников, видимо, ошарашен таким вопросом. То есть, как это так, кто стрелять будет? Ясно, как день, верные долгу и присяге войска. Дядя Андрюша пожимает плечами. А где же они, эти верные долгу и присяге? Мельников окончательно закипает. Где? В первую голову, казаки. Сначала в плети сволочь эту, в плети, в плети. Взяв рюмку меж пальцами, делает ею атаман круги по столу и, не взглянув на Мельникова, говорит совершенно спокойно. А идешь вы топи таких казаков найдите, господин полковник. Слова атамана приводят Мельникова в ярость. Захлебнувшись, сначала не может он ничего сказать, вдруг вскакивает со стула, роняет стоящую перед ним тарелку с пирожками на пол и кричит. Во-первых, не господин полковник я, а ваше высокоблагородие, а во-вторых, коли уж желаешь ты со мной говорить, то потрудись встать. Только вскинув глаза на позеленевшего, с налившимися кровью глазами, Мельникова, так же спокойно отвечает ему атаман. Ну, коли уж на то пошло, то тута, в хуторе нашем, ежели кого стоя и спрашивать, так только мине, атамана хуторского. Вы, господин полковник, на Дону, а не в вашей Саратовской губернии, и не с мужиками, а с казаками гутарите. Мельников падает на стул, мама подбегает к нему со стаканом воды, разливая ее себе на мундир, едва он выговаривает. Тетеак, этетечет, это же такое, попал я на большевистский митинг, что ли? Атаман только качает головой. Во-во, и этак думаю тяни людей найтить, которые с ихних пулеметов стрелять учнуть, вряд что у них получится. Мельников жадно пьет воду и бормочет. Пугачевщина. Катастрофа, погибла Россия. Двери неслышно открываются, на пороге появляются два старика-казака. Сняв фуражки, крестятся они на иконы, с достоинством кланяются. Здорово днявали. Разряшите взойтить, частная компания, старикам пододвигают стулья, потеснившись, усаживаются они к столу и взгляды их, как завороженные, останавливаются на бутылке с водкой. Семен решает исчезнуть. Уходя, слышит он слова вахмистра. И те-то же, ваше сокблородие, котел закипевший, и того и гляди взорвется. А вы нам, плети, плетью обуха не перешибешь. Тут с понятием подходить надо и во внимание взять скольки нас, казаков и какие и мы стали. О всем подробно расспросив гостя, качает головой Гаврил Сафронович, дедушкин друг, и тихо говорит Семену. Так-так, кабы дед твой живым был, иная бы линия тут у нас пошла. А ты мини про Дон теперь послухай, как зачалась по России заверюха, как забунтовали солдаты супротив царя, бог с ним, глупый был человек, у бабы у своей под подолом сидел, да, так вот, как все зачалось, то первым долгом выпроводили казаки наказного атамана графа Грабби из Черкасска, и собрался там казачий союз и созвал он Донской войсковой съезд, в апреле месяце, 16 числа, и выбрал тот съезд исполнительный комитет, и послал тот комитет по всем станицам и полкам приказ избирать на круг, на парламент наш, делегатов. И всколыхнулся и взволновался Дон наш, батюшка, и послал делегатов на круг, и 26 мая открылись заседания того кругу в первый раз после 1723 года. 194 года не имели мы, казаки, права в России открыто голос свой подавать, а теперь сами, всенародной душой, за собственное дело взялись. А в Петрограде посланные кругом представители Союза казачьих войск сделали, чтоб через него голос всех 12 казачьих войск подавать. Не грабили, не убивали, не насильничали, не расстреливали, а хату нашу по старинным планам перестраивали. 18 июня выбрал тот круг наш вольными голосами нашего усть-медведицкого казака усть-хоперской станицы, генерала от кавалерии, кавалера двух георгиевских хрястов Алексея Максимовича Каледина, и сказал председатель кругу. Прерванные волею царя Петра I в лето 1723 заседания круга продолжаются. Поняла и нет, в чем загвоздка, а в том, что до того года были мы самостоятельные и теперь, почитай, после 200 лет, обратно праву свою получили, сами в руки взяли. И теперь надея у меня одна на 60 полков наших да на 80 батарей, да на все отдельные сотни и команды, а их более полутора сотен. Вот ежели сберете их всех Каледин на Дон, то и бояться нам нечего. А немцев нам тоже бояться нечего, не враги они нам. А нам, плетни по границе поплести, потому холопы они там были, холопами и останутся. Так, Семен, ну иди, ряби-то тебе дожидают.